Глава 13. Ола, если и удивилась, увидев коллегу в куртке простого наемника, с обычным теплым плащом под мышкой и походной сумкой через плечо, ничем не выдававшим свой благородный статус, виду не показала. Предложила. «Встретимся у трактира Гобелен. Знаешь его? И дальше пойдем вместе. Я покажу дорогу к моему особняку. Он тут неподалеку». Андрей уже понял, что мог бы последовать за нею и в сумраке. Им можно было обоим не выходить в реальность. Только зачем открывать все свои карты? «Говорю же, я проездом», — мотнул головой. «Не знаю в вашем городе пока вообще ничего. Хочу завтра познакомиться». «Ладно, сейчас объясню. Уж где храмовая площадь у нас видел?» «Нет еще, но найду, не проблема. И трактир там не потеряется. Говоришь, гобелен? Доставай негатор-то свой, активируй и пошли. Спать хочу, если честно. Сейчас бы уже давно витал в грезах». «Извини, что помешала». «Да ничего», — улыбнулся Немченко. «Я даже рад. И знакомству, и приглашению». Ему, чтобы не поднимая шума покинуть особняк Ола Крима, негатор тоже не требовался. Спасибо Тане. Не жалеет для своего адепта умений. Впрочем, как и он для нее, ничего. Особняк они оставили без каких-либо затруднений. Андрей, убедившись, что новая знакомая вышла за пределы ограды, мгновенно переместился к храму и, пользуясь темнотой ночи, вышел в реальность прямо в центре площади. Город и не думал засыпать. Все питейные заведения работали, из их окон и от масляных ламп или факелов над входами исходил свет, разгоняющий темноту. Ола Фелита вскоре возникла у крыльца гобелена, прямо перед носом вышибалы, только что спровадившего из кабака сильно перепившего пожилого ремесленника. Госпожа, охранник появлению адепки тени не удивился, хотя от неожиданности все же вздрогнул. «Вы сегодня поздно и одна». «Мимо проходила, Рец», — магиня оглянулась. «Здесь наемник, молодой, симпатичный, не появлялся? Меня не спрашивал». «Я здесь, госпожа», — вышел на свет Ант. «Извините, что задержался». «Извиняю, но штраф 5 оборов ты заслужил. Иди за мной». Немченко успел заметить похабную улыбку, быстро промелькнувшую на лице вышибалы. Тот, видимо, сделал неправильные выводы о причинах встречи благородной Олы и красавца-вояки. До дома Олы оказалось идти совсем немного. Ее особняк в 3 этажа с 2-этажным флигелем при нем, большой конюшней и хозяйственными пристройками Андрея впечатлил. Неплохо так живет чиновница, заместительница начальника одного из департаментов королевской канцелярии. Хотя тут же подумалось, а где чиновники плохо живут? Что ж, коррупция в сопредельных и не только странах с тех пор, как он создал и возглавил разведывательную структуру, это его тема. На роль агента Делиора, а тем более резидента, новая знакомая не подойдет. Однако можно смело рассчитывать на ее услуги для получения нужной информации. Гринта легко открывается золотым ключиком. Несмотря на то, что было уже за полночь, слуги Олы Фелиты не спали. Кроме привратника и дворовых, все остальные стояли в одну шеренгу внутри большого холла и ожидали прибытия хозяйки. «Все сделали?» — спросила та у седого управляющего. «Да, госпожа», — подтвердил он. «Час назад закончили, я проверил». «Ты есть хочешь?» — спросила Гринта у гостя, обернувшись. «Нет, точнее, да, но не стану. Лучше позавтракаю плотнее. Если, конечно, предложите, Ола». «Обязательно предложу», — рассмеялась та. У нее было прекрасное настроение. Компрометирующие ее письма она почему-то еще не уничтожила. Решила оставить на память или использовать как рычаг давления на бывшего любовника. Немченко было все равно. Главное, ему выделили одну из гостевых спален и слугу в помощь для гигиенических процедур. Утром проснулся еще до рассвета. Поспал-то всего 4 часа. Но чувствовал себя бодрым. Традиционную тренировку на сегодня себе отменил. Успеет за день размяться, разглядывая столицу Гирмии. Оделся, чтобы не идти к Марине в подштанниках. Водную стихию, наверное, вряд ли этим смутишь. Но кто знает. Иногда эти высшие сущности ведут себя как люди. Сапоги надел в последнюю очередь, встал и шагнул вперед, одновременно вызывая в себе желание соприкоснуться с водной стихией. И следующий шаг сделал уже по гальке у кромки безбрежного океана, в полусотни шагов от воды. Оглянулся позади заросшие темно-зелеными лесами высокие горы, с которых синими лентами стекали широкие реки. Океан же волновался так, что Немченко вспомнилась сказка о золотой рыбке, а конкретнее последний по сюжету подход старика к морю, после чего его старуха опять оказалась у разбитого корыта. Улыбнулся возникшей ассоциации, ему-то столь жалкий исход не грозит. Андрей никогда не забывал о чувстве меры, скорее даже был намного скромнее в запросах, чем мог бы. Особо большая волна выплеснулась на берег почти к самым его ногам. И тут же перед ним появилась Марина собственной персоной. На ней было полупрозрачное белое платье без рукавов, отделанное золотой каймой, красиво облегающее крутобедрую, большегрудую фигуру, как у Лики, до знакомства с Джисой, считавшуюся им идеальной. На ногах серебряные туфельки, а на голове золотой обруч, стягивающий волнистые, светлые, отдающие синевой длинные волосы. Не дать не взять Афродита, родившаяся в морской пене. Подумалось сперва, что надо было новую приятельницу так и наречь, но тут же эту мысль отбросил, слишком уж пафосно. — Здравствуй, Андрей, — улыбнулась она. — Ну как тебе? — слегка повела она в сторону левой рукой. Что конкретно сейчас она имела в виду, свой ли облик или созданный ей антураж локаций, Немченко не понял. Однако знал, что высшая ли перед ним сущность или не высшая, но раз стихия выступает в женской ипостаси, то отвечать надо только правду, разумеется, если она ей будет приятна. «С трудом могу говорить, Марина, настолько восхищен», — почтительно склонил он голову. «И ведь все как настоящее». «Почему как?» — удивилась вода. «Это и есть все настоящее. Можешь руками потрогать, если не веришь. Или давай в горы сходим». Она подошла и взяла его за ладонь. У Тани прикосновения были прохладными, как мрамор зимой, а у Марины, естественно, влажными. Но ни то, ни другое у их адепта неприятных чувств не вызывало. «Пойдем?» Несмотря на необычность окружающего пейзажа, все действительно выглядело натуральным. В своих слоях основные стихии, получаются настоящие демиурги, способные создавать миры. И океан сейчас шумел как положено, и чайки кричали, будто они живые, а не вымышленные, и галька под ногами похрустывала, и запахи. Запахи океана Немченко до сегодняшнего ни разу их не чувствовал. Однако на море бывал не раз и понимал, что именно так и должен пахнуть океан. «Далеко идти», — вздохнул он, — «а я ведь ненадолго. Лишь начать выполнять мое обещание, данное тебе тенью». Андрей протянул синема с первой серии фильма «Бортка». «Вечером приду, заберу и допишу следующую часть. Твои леса и горы оценю как-нибудь в другой раз, если здесь же окажемся». «Нет, мог бы я пользоваться у тебя пространственными перемещениями сквозь сумрак, то успели бы и сегодня, но это же невозможно». Марина взяла кристалл, осмотрела его, кивнула своим мыслям и спросила. «Прогуляться вдоль берега со мной время-то хоть найдешь?» Андрей ответил кивком, и они не спеша пошли в сторону заката. «Да, ее умениями в моем слове ты пользоваться не можешь. Получи от меня нечто подобное». Благородный Ант почувствовал, что стал обладателем умения водного пути и теперь мог перемещаться над водной поверхностью со скоростью самых быстрых потоков, и не только лично, но и на судне любых размеров, капитаном, членом команды или пассажиром, которого стал. Конечно, это заклинание не идет ни в какое сравнение с сумрачным путем по дальности или скорости перемещения, зато вот оно преимущество одной из четырех основных стихий. Ол-Рей теперь может брать с собой не только те неживые объекты, что несет на себе, а и размещенные на морском или речном судне. Да, у Немченко уже скопилось немало заклинаний, пользоваться которыми ему не приходится. Но, во-первых, запас карман не тянет, а во-вторых, умение водного потока ему однажды точно пригодится. Решил же он поставить порталы и на других материках, а добраться до них сумрачными путями никак не получится. Зато теперь сможет буквально летать над поверхностью океана, и встречные шторма ему не страшны. Что? Он чуть вздрогнул. Сразу пятая ступень? За один маленький кристалл с иллюзионом? Ерунда. Понял сразу, что Марина его наградила авансом за все их будущее взаимное сотрудничество. Понадеялся, что и дальше в том же духе продолжит. А достигнутая ступень позволяла 5 суток непрерывно нестись над водной поверхностью. Один только раз потратил 15 гитов и вперед к неведомым землям. Колумбу, злосчастному Куку, Магеллану или Америго Веспуччи такое и не снилось. — Ох, ничего себе! — вздохнул изумленно. — Марина, клянусь, я отслужу. — Да ерунда! — она потянула его за собой. — Не первый и не последний мой тебе подарок. Не будем об этом. Расскажи лучше, вот те подводные лодки. Они как плавают? Почему в них люди не задыхаются? Ее интересовало не только это. Расспрашивала, как обычно, обо всем, часто перескакивая с одной темы на другую. Минут через 20 дошли до ручья 1,5-метровой ширины. Андрей хотел его перепрыгнуть, потом вспомнил, что с ним девушка, попытался взять ее на руки и перенести, но та со смехом потянула его за собой, и он прошел по дну этой мелкой речушки, оказавшись на другом берегу с абсолютно сухими сапогами. Обувь вообще не намокла. И это оказалось вовсе не особенностью магического слоя стихий, а его новым очередным умением водозащищенности. На 1 единице энергии этого заклинания Ол-Рэй теперь мог в течение часа не мокнуть, не погружаясь в водоем, не оказавшись под проливным дождем, ни при других случаях, вроде тех, когда в прошлой жизни наглые мальчишки на день Ивана Купалы вылили на него сверху целую кастрюлю воды. Ох, он им тогда и надрал уши, не поленился поймать. «Мне пора возвращаться», — сообщил Андрей Марине, когда они дошли до утеса, клювом нависающего над берегом. «Вечером зайду за кристаллом. Нет, правда, прости, пора. Я же там у прислуги своей новой знакомой обычным наемником считаюсь». «Наверное, симпатичным молодым наемником», — уточнила вода, подмигнув. «Не без этого, да», — не стал скромничать землянин. «Спасибо Виту, оставил мне по наследству неуродливую внешность. Но я про другое. Это стане я могу быть и там, и у нее, а...» «А со мной нет, понимаю. Зайдет сейчас раб, увидит, что гостя нет. Весь дом взбудоражит». «Самую точку», — развел руками Андрей. «Тогда не буду тебя задерживать. Обними и иди. Но вечером жду». В гостевой спальне ничего за время его отсутствия не изменилось, кроме того, что за окном уже давно наступил рассвет. Слуга, парень примерно 1 лет с Андом, уже проснулся. Адепт тени на 2 секунды для контроля обстановки, погрузившись в слой сумрака, увидел его сидящим на топчине соседней комнаты. Звать раба не стал, зашел к нему сам. И тот, быстро собравшись, сопроводил гостя до мыльни. За завтраком, весьма обильным, но для уже избалованного разносолами алеулы Ол-Рэя, не так чтобы сильно вкусным, хозяйка спросила. — Ты у нас в городе надолго? — Разве я вчера, точнее, сегодня ночью не сказал? Адепт 3 стихий посмотрел на обслуживающую их пожилую рабыню и решил, что раз уж Гринта при ней говорит свободно, то и он может коли обращаться на равных. «Как найду караван, отправляющийся в Миллет, так с ним и уйду. Добрый меч никому не помешает». «Если с поисками возникнут трудности, возвращайся. Можешь гостить у меня сколько хочешь. Я сейчас на службу, но в 6 часу пополудни вернусь». — Спасибо, буду иметь в виду, — склонил голову Андрей. На улице Шалога он вышел с закрытой аурой и только сегодня ощутил, что чувствует себя в таком состоянии несколько хуже, чем раньше, когда был адептом всего 1 стихии. Тогда только Таня словно бы пыталась толкать его изнутри, а тут сразу трое. Подумал, что с девятью придется ощутить себя еще дискомфортнее. Если, конечно, они у него будут, все эти девять стихий, в покровителях. В центр города он не пошел. Успеет еще со временем побывать здесь и осмотреть местные достопримечательности. Сейчас его интересовал вопрос сугубо прагматический. Поэтому направился ближе к городским стенам, где обычно располагаются ремесленные и торговые кварталы. Портал должен быть расположен не только удобно в плане незаметности в нем появления, но и не очень далеко от резидентуры, под которую Андрей намечал по образцу Ровенской приспособить какую-нибудь мастерскую, магазин или склад мелкооптовой торговли. Холодные порывы ветра заставили его накинуть плащ, едва он дошел до первого перекрестка. «Эй, ищешь работу?» — окликнул его мелкий мужчина, наблюдавший, как двое рабов таскали с телеги коробы и бочки в полуподвальный этаж продуктовой лавки. «Нет, отдыха!» — отмахнулся Андрей и прошел дальше, протиснувшись между повозкой и прилавком со сдобой, вежливо пропустив навстречу трех девиц, с самого утра спешащих с корзинками за покупками. Пока Шалок мало чем отличался от других виденных им городов. Говор людей здесь звучал немного иначе, но обычное столичное многообразие диалектов сглаживал этот фактор. Для создания резидентуры из своих, а не местных завербованных людей он проблем не видел. Можно сказать, благородному Анду повезло. Подходящую для портала площадку он нашел достаточно быстро. Едва покинул квартал жестянщиков, как увидел небольшую рощу позади высокого забора, огораживающего комплекс зданий, явно относящихся к казармам. За час, что Ол-Рэй бродил вокруг, людей на единственной тропке сквозь березняк прошло очень мало. Но они все же были, а главное, пожалуй, тут проходили и солдаты, и молодые парочки, и спешащие по делам приказчики или подмастерья, иногда появлялись какие-нибудь оборванцы. В общем, агенты Делиора имеют широкий выбор образа, в котором могут появиться в Шалоге, не привлекая внимания. Подобрал подходящий момент, скрылся в зарослях и прямо среди них создал то, для чего и явился в столицу Гирмии. В его паутине перемещений появилась еще одна ячейка. Осталось наполнить ее содержанием, но кандидатуры на должность местного резидента карт уже подобрал, Ол-Рэю оставалось лишь определиться. Сразу уходить в свой дворец торопиться не стал. Джиса все равно сейчас на учебе, в штабе делать пока нечего, пусть без него справляются, а во дворце можно было застать разве что Шурина. При всем уважении к генту Ол-Пирену Андрею не очень нравилось с ним общаться. Тот своим вечно унылым видом тоску нагонял. Землянин предпочел его компании развлекательно-познавательную прогулку по району, где вскоре появится резидентура. Поскольку ему хотелось прицениться к продаваемым мастерским или лавкам, то из рощицы вышел почтенный Джеймс Бонд, двинувшийся вдоль ограды казарм к небольшой торговой площади. Там можно было получить информацию по интересующему его вопросу. «Как будто не знаешь», — говорил один богатый торговец другому, одетому чуть менее вычурно. Андрей стоял перед прилавком с конской сбруей к ним спиной, перебирал товар и прислушивался. «Лучшие сорта кожи у меня, из княжеств». «И что? Не только у тебя», — хмыкнул второй. «Но поднимут караванщики цены, возить-то все равно не перестанут. Знают они, кому и сколько платить, чтобы их не трогали. А ты просто повысишь цены в своих лавках». «Дельный совет», — с сарказмом произнес первый. «Еще бы у людей настолько же доходы повысились. Я уже и так и сяк прикидывал, но получается, Арно, пару лавок мне надо будет продать, не потяну. К тому же слышал, ратуша опять собирается сбор с торговых мест увеличить. «А гильдия наша? А что она? Кто там рот против откроет? Барнус? Гербер? Эти старые маразматики давно совсем готовы соглашаться, лишь бы их склады с речпорта не заставили убирать. В общем, помоги найти покупателей. Ты знаешь, я в должниках не люблю оставаться. Джеймс Бонд отвернулся от прилавка к беседующим, прокашлялся, привлекая внимание, и спросил. «Извините, почтенные, случайно услышал ваш разговор. Вы, случаем, не в этом районе хотите продать лавки?» Спустя полтора часа Джеймс Бонд выбрал подходящий для его брата, перебирающегося в шалок с семьей, вполне удачный вариант из трех предложенных. Да, место не очень ходовое, лавка расположена в неприметном тупике, так что особой прибыли она приносить не будет. Зато с другой задачей — служить штабом Далиорской резидентуры — может справляться весьма успешно. Прилавки имели жилые помещения на втором этаже, во дворе позади дома хозяйственной постройки. И, что удобно, оттуда имелся выезд на параллельную улицу. Иметь два входа всегда лучше, чем один. «Когда он у тебя приедет, Джеймс?» — уточнил купец. «Через месяц примерно. Пока мое письмо до него дойдет, пока он соберется, но задатки я могу прямо сегодня заплатить. Если скинешь 200 оборов, то прямо сейчас пойдем оформлять договор. 100. 150. Ну, хорошо», — согласился продавец, переглянувшись с приятелем. Наверняка подумал, что облапошил приезжего купца. «Скидка 120, и пошли в гильдию. До приезда брата содержание и охрана лавки за твой счет». Андрей положил руку на плечо оппоненту. Тот помедлил мгновение и сделал то же самое.